Его убийца, Орочимару, также был убит. Из-за гнева ребенок перед ними не смог контролировать свою силу и случайно разрушил Коноху. Но это не важно. В глазах ниндзя не было ни отвращения, ни гнева по отношению к Юичи, ведь началось вторжение деревни Песка, поэтому все жители деревни были эвакуированы. Кроме разрушения некоторых зданий, Коноха практически не пострадала. Иначе как бы Коноха, первая скрытая деревня ниндзя с десятками тысяч ниндзя, не могла остановить несколько сотен вражеских шиноби. Первая задача большинства ниндзя – эвакуировать мирных жителей деревни в убежище. Юичи, тебе не нужно винить себя. Требуется мужество, чтобы осмелиться напасть на Орочимару. Ты великий герой, который отомстил за смерть мастера Хокаге. Шикаку улыбнулся и попытался успокоить Юичи. Он был очень доволен характером и личностью этого гения. Очевидно, он должен гордиться своим талантом и силой, но после того, как он успокоился и понял, что совершил, он сразу же опустил голову, чтобы извиниться. Талант, сила и личность настолько совершенны. Самое главное, что боевая эффективность на уровне Каге, так что это достойно прощения. Появление Макутана в Коноха это не катастрофа, а благословение. Глава 105. Когда Юичи поднял голову и виновато посмотрел на них, ниндзя Коноха, которые еще несколько секунд назад немного боялись его, не могли не покачать головами и слабо рассмеяться. Нагана Юичи, не стоит винить себя, мы знаем, что ты не хотел этого делать. Да, Юичи, мы можем понять тебя, ведь ты хотел отомстить за мастера Хокаге. Да-да, верно. Когда окружающие ниндзя один за другим начали успокаивать и утешать его, Юичи, наконец, почувствовал себя немного лучше и поднял голову, а затем быстро сформировал ручные печати и ударил обеими ладонями по земле. Банг! Из-под земли мгновенно выросли древесные лозы, и перед всеми появился труп Сарутоби. Все ниндзя казались немного грустными, увидев труп третьего Хокаге. Клинок Кусанаги в его груди все еще сиял холодным светом. Многие ниндзя узнали этот клинок, ведь это меч Орочимару. «Шикаку, что нам теперь делать?» – обеспокоенно спросил Чоуза Акимичи. «Шикаку является мозгом Коноха, поэтому спрашивать его – это нормально». Шикаку вздохнул и медленно закрыл глаза. Даже ему было сложно смириться со смертью третьего Хокаге, но он все равно не позволил остальным ждать слишком долго и ответил. «Нужно как можно скорее уничтожить оставшихся врагов и начать восстановление деревни. Господин Шикаку, шиноби песка похитили многих ниндзя из различных кланов. Очевидно, они пришли за секретными техниками Коноха. Однако Шикаку давно знал эту информацию, поэтому совсем не был удивлен. Путешествие от Коноха до деревни скрытого песка занимает несколько дней, сейчас еще не поздно отправить несколько отрядов ниндзя в погоню. Однако враги не бежали вместе, а рассеялись и разбежались. Они также знают, что с заложниками их скорость, несомненно, будет сильно снижена, поэтому они разделились, чтобы затянуть время, пока они смогут вернуть в свою деревню некоторых людей, они, возможно, смогут узнать некоторые секретные техники. Излишне говорить о важности ниндзюцу для ниндзя, а секретные техники являются очень важной боевой мощью. Коноха абсолютно не могла позволить деревне скрытого песка так легко получить секретные техники. Хайте, ты будешь капитаном первой команды. Да, Анка, ты капитан второй команды. Есть. Чоуза, я оставлю тебе южное направление. Есть. Инаичи, за тобой север. Да. Шикаку быстро сформировал 5 или 6 команд для этой миссии преследования и, наконец, посмотрел на Хиаши Хьюгу. Наследница клана Хьюга, Хината Хьюга, также была похищена. Клан Хьюга имеет высокий статус в Коноха, поэтому необходимо ссылаться на мнение Хиаши, чтобы назначить человека, выполняющего эту миссию. Хиаши сама, у вас есть на уме подходящий кандидат? Если нет, тогда я назначу его. Я хочу, чтобы генин Нагана Юичи выполнил задание по спасению Хинаты. Быстро сказал Хиаши и умоляюще посмотрел на Юичи. Как глава клана Хьюга, он редко показывал такой умоляющий взгляд. Когда Шикаку услышал имя Юичи, хотя он был немного удивлен, но особо не сопротивлялся. Хотя Юичи всего лишь генин, но кто на самом деле будет считать его генином? Этот ребенок обладает силой шиноби уровня Каге. Шикаку посмотрел на Юичи и сказал: «Нагана Юичи, ты готов принять эту миссию, преследовать ниндзя песка и спасти Хинату Хьюгу?» Когда Юичи услышал его вопрос, он сразу же начал думать о плюсах и минусах. Если он спасет Хинату, то окажет клану Хьюга огромную услугу. Поскольку его цель стать Хокаге, неплохо будет заранее получить поддержку самого большого клана Конохи. Когда Юичи открыл рот и уже собирался согласиться, в его голове внезапно прозвучало электронное оповещение. «Динь, пожалуйста, выберите. 1. Принять задание по спасению Хинаты. Награда усиления случайного телосложения на 20%. 2. Отказаться от задачи по спасению Хинаты. Награда удвоение объема чакры». Поскольку Юичи долго не отвечал, Шикаку почувствовал себя немного странно. Он собирается отказаться от этой задачи. Когда Шикаку уже начал сомневаться, Юичи внезапно проснулся и быстро сказал: «Да, оставьте эту миссию мне. Я обязательно верну Хинату целой и невредимой». Шикаку слегка кивнул. «Хорошо. Поздравляю хозяина с выбором первого варианта. Награда усиления случайного телосложения на 20%. Динь. Случайный выбор. Динь. Выбрано особое телосложение клана Кагуя. Шикацумьяку. Динь. Усилить Шикацумьяку на 20%. Сдерживая огромную радость в своем сердце, Юичи посмотрел на системную панель и мысленно сказал: «Да, Динь усиление. Динь. Шикацумьяку 40%. Ха-ха, отлично. Сила Шикацумьяку удвоилась». Первоначально Юичи все еще думал о чем-то, что могло бы улучшить Шикацумьяку, но теперь путь известен. В теле вдруг появилось теплое течение, и Юичи почувствовал, как его кости быстро укреплялись и становились тверже. Это чувство просто завораживало. Однако тепловой поток быстро появился и также быстро исчез. В это время Хиаши посмотрел на Юичи и заговорил: «Я позволю ниндзя из нашего клана Хьюга следовать за тобой. С Гейкуганом вы сможете быстрее найти местонахождение Хинаты». Хотя Юичи не нуждался в помощи Гейкугана, но он все равно не отказался от предложения Хиаши. Бум! Вдруг внезапно земля сильно задрожала. Все шиноби подсознательно нахмурились. Что происходит? Разве враг не должен быть уже почти полностью побежден? Что могло вызвать такое сильное землетрясение? Еху-у-у-у. Наконец, я на свободе. Когда раздался оглушительный рев, все ниндзя подсознательно повернули головы и посмотрели в эту сторону. Там стоял огромный монстр. Хво-хвос. Шикаку сделал 2 шага назад, и его глаза слегка задрожали. То, что появилось в этом направлении, было хвостатым Сунагакури. «Однохвостый!» – недоверчиво закричал Шикаку. Он не мог поверить, что шиноби песка использовали даже биджу. Сунагакури даже выпустили хвостатого. Они собираются уничтожить Коноху. Очевидно, что мы подписали с ними союзный договор, но они не только предали нас, но и даже отправили на поле боя хвостатого зверя. Глава 106. Глава 106. Услышав слово «хвостатый зверь», большинство ниндзя невольно вздрогнули и быстро отступили назад. В мире шиноби хвостатый зверь эквивалентен ядерному оружию. Эти огромные монстры обладают ужасной разрушительной силой. Сунагакури на самом деле отправили на поле битвы биджу. Они планируют начать 4-ю мировую войну шиноби. Они не планируют, война уже началась. После отправки хвостатого зверя напасть на другую деревню, совершенно невозможно закрыть на это глаза и снова заключить союзный договор. Если разразится война, сможем ли мы победить сейчас? Даже мастер Хокаге умер. Поскольку Хокаге мертв, кто будет руководить Конохой, если начнется война? Бум! Вдалеке раздался поразительный взрыв. Е-е-е-еху! А вот и добыча! Вы, чертовы ниндзя, вы все готовы умереть? Стихия ветра. Вакуумная пуля. Внезапно несколько огромных сфер сжатого воздуха вылетели изо рта гигантского монстра. Бум, бум, бум. Воздушные пули мгновенно обстреляли окрестности, взорвав землю и образовав гигантские кратеры. В Конохе и так осталось очень мало нетронутых зданий, а после яростной бомбардировки однохвостого Шикаку их стало еще меньше. Стихия ветра. Вакуумная пуля. Бум, бум, бум. Шикаку продолжал яростно обстреливать окрестности, еще больше разрушая Коноху. Некоторые ниндзя отчаянно пытались остановить его, но жаль, что он не был бы тогда хвостатым, если бы его можно было так легко остановить. Однохвостый теперь лихорадочно изливал свой гнев на людей, ведь любой человек в его глазах заслуживает смерти. Именно люди нарушили его счастливую жизнь, внезапно поймали и запечатали его. «Мы должны найти способ остановить его, иначе деревня будет полностью разрушена, если так пойдет и дальше». Само разрушение Конохи не имеет большого значения, ведь потом просто нужно будет построить несколько зданий и жилых домов. Но важно то, что как только деревня будет уничтожена, Ее сдерживающая сила как скрытой деревни ниндзя номер один в мире шиноби значительно уменьшится. Шикаку, Нара и остальные ниндзя Конохи быстро поспешили в сторону Однохвостого. Юичи просто взглянул на них и медленно последовал за ними. Хотя со своей скоростью он мог бы легко обогнать их и намного быстрее добраться до Однохвостого, но сейчас нет необходимости останавливать Шикаку. Еще слишком рано. Нужно еще немного накалить атмосферу. Гаара смог вызвать Однохвостого. Честно говоря, это был неожиданный сюрприз. Почти 1000 ниндзя бешено бежали по огромным лианам и быстро мчались в сторону Шикаку. Такая огромная толпа людей сразу же привлекла внимание Однохвостого. Глупые букашки. Почему вас так много? Вы хотите остановить меня? Ха-ха. Тогда вы все должны умереть. Шикаку внезапно открыл свой огромный рот и медленно поднял голову. В следующее мгновение в его рту начала собираться темно-пурпурная сфера. Медленно нарастал чрезвычайно ужасающий импульс. Шикаку Нара вдруг остановился и торжественно посмотрел на Однохвостого. Ниндзя позади него также остановились и быстро нахмурились. Это. Шикаку посмотрел на Однохвостого в сотнях метров впереди, который постоянно конденсировал темно-пурпурную сферу. Неужели? Это бомба хвостатого зверя. Бомба хвостатого зверя? Что такое бомба хвостатого зверя? Что такое бомба хвостатого зверя? ЦСС, хороший вопрос. Шикаку молча сглотнул и невероятно торжественно объяснил. Если Однохвостый успешно закончит свою атаку, любое место, в которое он попадет, будет мгновенно уничтожено. Это и есть бомба хвостатого зверя. Бомба хвостатого зверя обладает такой ужасной силой, что нам тогда делать? Неужели Коноха будет? Что нам делать? Может, попытаемся прервать его атаку с помощью ниндзюцу? Не выйдет, слишком большое расстояние. Какое ниндзюцу может поразить врага за сотни метров? Неужели Коноха действительно будет уничтожена? Внезапно Куринай задумалась и поспешно посмотрела на Юичи. Может ли твой Макутан атаковать с такого расстояния? Когда прозвучал ее голос, все вдруг повернулись и посмотрели на Юичи. Он теперь их последняя надежда. Да, но мне нужно немного времени, чтобы накопить достаточно чакры. Тогда поторопись, поспешно сказала Куринай. Слишком поздно. Шикаку Нара тихонько вздохнул. Однохвостый внезапно закончил конденсировать шар хвостатого зверя и слегка приподнял голову, а в следующую секунду бросил биджудаму прямо в сторону Шикаку и других шиноби Конохи. Бум! Огромная темно-пурпурная сфера яростно вылетела, уничтожая все на своем пути. Мощная ударная волна и тираническое угнетение заставили шиноби Конохи содрогнуться. В этот момент они, казалось, услышали собственное сердцебиение, как будто время замедлилось. Почему в мире существует такая ужасающая сила? Все кончено. Коноха действительно будет уничтожена. В этот момент Шикаку Нара, Чоуза Акимичи, Куринай Анка, Хайти и другие внезапно выскочили и бросились к биджудаме, чтобы использовать свои самые мощные атаки и попытаться заблокировать бомбу хвостатого зверя. Хотя даже они сами знали, что они были не в силах противостоять такому нападению, но это все равно лучше, чем просто сидеть и ждать смерти. Рэкери. 8 внутренних врат. 7 врата. Откройтесь. Внезапно перед ними появились еще две фигуры. Какаши и Гай, хотя Шикаку и другие не знали, откуда появились Какаши и Майта Гай, но прямо сейчас не время для вопросов, а нужно попытаться остановить эту бомбу хвостатого зверя. Глядя на яростно приближающуюся биджудаму, лицо Какаши внезапно стало уродливым. Черт, я потратил слишком много чакры во время битвы с Данза, сейчас мне трудно даже один раз использовать Рэкери. Выражение лица Майта Гая было почти таким же. У меня недостаточно чакры, смогу ли я сейчас открыть 8 врата? Бомба хвостатого зверя мало-помалу приближалась. Когда Какаши, Майта Гай, Шикаку, Хайти, Куринай и другие собирались столкнуться с биджудамой, внезапно, бум, огромная серебряная рука внезапно вытянулась из-под земли, схватив бомбу хвостатого зверя. Что это? Какаши резко остановился. Макутан. В глазах Куринай мелькнуло удивление. Глядя на серебряную руку, Шикаку внезапно повернул голову назад. В этот момент стоящий на огромной лиане Юичи сложил руки вместе и громко закричал. Стихия дерева. Техника древесного голема. Глава 107. Глава 107. Стихия дерева. Техника древесного голема. Огромная серебряная рука внезапно вытянулась из-под земли, крепко схватив бомбу хвостатого зверя и полностью подавив ее. Бум! В следующий момент из-под земли внезапно поднялся гигантский серебристо-белый древесный голем с огромным древесным драконом с острыми шипами и длинной мордой вокруг торса. Это Нагано Юичи. Он поймал бомбу хвостатого зверя прямо макутаном, не невероятно. Ниндзя Конохи были потрясены внезапным появлением гигантского серебристо-белого голема, и их тусклые глаза мгновенно загорелись надеждой. Гигантский древесный голем внезапно махнул рукой и яростно выбросил бомбу хвостатого зверя за пределы Конохи. Вжух! Внезапно зазвучал свирепый свистящий звук, а затем бомба хвостатого зверя словно разорвала пространство и немедленно исчезла, превратившись во вспышку света. Какаши вытер холодный пот, поднял голову и посмотрел прямо на Юичи, стоявшего на голове древесного голема. Глядя на его фигуру, Какаши казался немного ошеломленным. Макутан, древесный голем, этот ребенок фактически заблокировал бомбу хвостатого зверя и спас всех. Это невероятно. Значит, гигантские лозы и густые деревья, которые полностью изменили местность и уничтожили почти всю Коноху, также создал этот ребенок. Какаши долго смотрел на Юичи, пока его бледное лицо, наконец, немного не восстановилось, и он внезапно спросил: «Кто мне может сказать, какого черта здесь происходит?» «КХМ, Какаши, как видишь, этот ребенок пробудил Макутан и спас нас». Шикаку Нара внезапно закашлялся и сказал со слабой улыбкой на лице: «Да, он наш герой», — кивнул Хайте. «Его зовут Юичи. Нагано Юичи», — улыбнулась Куринай. «Нагано Юичи», — громко закричали остальные ниндзя Конохи и с благоговением и уважением посмотрели на Юичи. В самый опасный и критический момент именно этот ребенок снова и снова спасал всех. Сперва он убил Орочимару, а теперь заблокировал бомбу хвостатого зверя. Он, Нагано Юичи, герой Конохи. На первый взгляд, такого ужасающего и огромного древесного голема нельзя использовать небрежно. Количество чакры, необходимое для этого, настолько огромно, что никто не может себе этого представить. Какаши выслушал объяснение Шикаку и остальных и не мог поверить своим ушам. Юичи пробудил Макутан, и его Макутан не слабее Макутана первого Хокаге. Макутан тогда нам больше не стоит беспокоиться о Шикаку, Макутан способен подавлять хвостатых зверей. Нет, Шикаку Нара не согласился с заявлением Какаши и покачал головой. Он израсходовал слишком много чакры и не сможет продержаться долго. Услышав это, ниндзя Конохи, которые все еще праздновали победу, внезапно пришли в себя. Макутан, безусловно, может подавить хвостатых, но гигантский древесный голем плюс предыдущая битва. Юичи уже израсходовал слишком много чакры. Пережив столько сложных битв, у него больше не должно быть сил, чтобы справиться с однохвостым. Ниндзя Конохи внезапно снова немного запаниковали. Макутан, дзюцу древесного голема, первый Хокаге, это ты? Ты еще жив? Однохвостый был потрясен, когда увидел гигантского серебристо-белого древесного голема, потому что стоящий перед ним древесный голем напомнил ему много неприятных воспоминаний. Могущественные хвостатые, которые гордились своей силой, были уязвимы и полностью подавлены этой техникой. Макутан может поглощать и подавлять чакру хвостатых зверей. Перед таким ниндзюцу Биджу вообще не могли сопротивляться. Однако паника и страх на лице однохвостого быстро исчезли, потому что он увидел Юичи на голове древесного голема. «Ты не первый Хокаге, кто ты такой? Почему ты, черт возьми, можешь использовать дзюцу древесного голема?» Однохвостый был немного озадачен, есть ли в этом мире другой человек, способный использовать силу первого Хокаге, однако Юичи не ответил на его вопрос и просто равнодушно посмотрел на него. Бум, бум, бум. В следующую секунду гигантский древесный голем внезапно яростно помчался в сторону Однохвостого. Бум, бум, бум. Хотя древесный голем был огромным, но его скорость была совсем немедленной. От каждого его шага земля сильно дрожала, словно после землетрясения. Шикаку Нара слегка нахмурился и задумался, почему Юичи сражается с Однохвостым вместо того, чтобы немного отдохнуть. Неужели его чакра все еще в изобилии? На этот вопрос Юичи вскоре ответит практическими действиями. Когда гигантский древесный голем яростно бросился к нему, словно огромный танк, Шикаку в страхе попятился назад и в то же время быстро обстрелял его воздушными пулями. Вжух, вжух, вжух. Огромные сферы сжатого воздуха быстро полетели в сторону древесного голема. Однако, бум, древесный голем ударом левой руки легко разбил воздушный шар. Бум, бум, бум. Вскоре все сферы сжатого воздуха были уничтожены. Защита древесного голема Юичи более чудовищна, чем у оригинального древесного голема первого Хокаге. После того, как воздушные пули были разбиты, Мощная ударная волна мгновенно распространилась вокруг. Мощный поток воздуха заставил Какаши и других использовать на ногах чакру, чтобы их не сдуло сильным ветром. Эта сила Макутана, такое мощное дзюцу стихии ветра было разбито одним ударом. Бум, бум, бум. Древесный голем продолжал быстро бежать в сторону Шукаку. Однохвостый вообще не осмелился встретиться с ним в ближнем бою, поэтому он быстро повернулся и планировал сбежать. Однако Юичи, который стоял на голове древесного голема, внезапно протянул правую руку и сжал ее в кулак. В мгновение ока из-под земли под ногами Однохвостого вдруг выросли огромные серебристо-белые древесные ветви и быстро обернулись вокруг его тела. Пиф-паф, это техника удушающего захвата, однако Юичи на этот раз использовал намного больше чакры, чем нужно было для обычной техники удушающего захвата, поэтому даже хвостатому зверю будет очень трудно вырваться на свободу. Черт возьми, что не так с этим Макутаном? Почему он кажется даже сильнее, чем Макутан первого Хокаге? Однохвостый яростно боролся, однако серебристо-белые древесные ветви были слишком твердыми и крепкими. В этот момент древесный дракон на торсе древесного голема внезапно выскочил вдоль руки гигантского голема и яростно укусил Шукаку за шею. «Нет, отпусти меня!» Чакра Однохвостого быстро поглощалась древесным драконом, поэтому Шукаку постоянно ослабевал. «Нет, нет, нет, не надо!» Со страхом и паникой закричал Шукаку, увидев, что древесный голем внезапно поднял руку и нанес ему мощный удар в голову. Бум! Сконденсированное из песка тело Шукаку мгновенно распалось, раскрывая Гаару внутри. В этот момент, вжух, из ладони Юичи вылетел длинный древесный столб и в мгновение ока крепко связал Гаару, а затем вернулся обратно. Юичи схватил Гаару за воротник и, увидев, что он потерял сознание, мысленно усмехнулся. Джинчурики деревни скрытого песка захвачен, теперь все становится интереснее и интереснее. И древесный голем, и древесный дракон медленно исчезли. Глава 108, глава 108, Однохвостый, захвачен. Поймать хвостатого зверя довольно сложно. 13 лет назад, когда хвостатый зверь Канахи Девятихвостый начал буйствовать, погибло много ниндзя. Четвертый Хокаге даже пожертвовал своей жизнью, чтобы снова запечатать его. Но сейчас, когда хвостатый напал на Канаху, хотя это только Однохвостый, но в любом случае, он тоже биджу. Нагана Юичи прямо сокрушил его и непосредственно подавил. Это полностью похоже на сон. Ниндзя Канахи тупо стояли на месте и ошеломленно смотрели на Юичи. Когда Однохвостый исчез, они все вместе застыли и даже перестали дышать. Юичи поднял Гаару за воротник, развернулся и пошел к толпе. Кажется, этот монстр спрятался внутри этого ниндзя песка. Юичи поднял Гаару и смущенно сказал. Глядя на его озадаченное выражение лица, элитные джоунины Канахи были ошеломлены и не знали, что сказать. Особенно Шикаку. Несколько секунд назад он все еще беспокоился о том, как долго Юичи сможет продолжать использовать Макутан. И в мгновение ока хвостатый зверь, которого они считали большой угрозой, был подавлен, а джинчурики захвачен. Все произошло настолько быстро, что он даже не успел адаптироваться. Самое главное, лицо Юичи оставалось спокойным, а дыхание ровным, даже если он использовал ниндзюцу стихии дерева, которая требует много чакры, на его лице все еще не было усталости. Сколько чакры в теле этого ребенка? Кажется, он ничего не чувствует после того, как использовал столько дзюцу, монстр. В этот момент Юичи подошел к Шикаку Нари и передал Гаару. Шикаку был ошеломлен и инстинктивно поймал Гаару, а затем поднял голову и подозрительно посмотрел на Юичи. «Этот парень не должен быть обычным ниндзя, мы должны захватить его живым», со спокойным выражением лица сказал Юичи. Уголки рта Шикаку слегка дернулись и он почти выпалил. «Конечно, он не обычный ниндзя, а джинчурики. Джинчурики являются очень важной силой в каждой деревне. Хотя Юичи не должен знать, что такое джинчурики и хвостатый зверь может просто относиться к однохвостому как к какому-то огромному призывному зверю, а затем он победил его с помощью Макутана. Думая об этом, Шикаку стало немного грустно из-за однохвостого, которого победил сопляк с Макутаном. Конечно, Юичи знал, что Шукаку был хвостатым зверем, но при нормальных обстоятельствах, как мог Генин, только что окончивший Академию Ниндзя, знать о существовании хвостатых и джинчурики. Какаши и Майта Гай уставились на Гаару, который потерял сознание, и переглянулись. На лице Майта Гая появилась натянутая улыбка. «Какаши, мы поймали джинчурики». Услышав это, Какаши тупо кивнул. «Кажется, да». когда поймать Бжинчурики стало так просто. Шикаку взглянул на нескольких джоунинов рядом и приказ: «Я оставлю Бжинчурики Песка вам. Пусть сначала его вылечит, но вы точно не можете позволить ему сбежать». Деревня Скрытого Песка предала Канаху и начала войну. Независимо от того, будет ли продолжаться война или начнутся переговоры, Бжинчурики – очень важный козырь. После того, как он передал им Гаару, его глаза снова сосредоточились на Юичи. Перед ним стоит 12-летний Генин, но его боевая эффективность полностью превзошла все ожидания. Он легко подавил хвостатого зверя и захватил Бжинчурики своим Макутаном, словно реинкарнация первого Хокаге. Там, где танцуют листья, горит огонь. Тень от огня ложится на деревню, и вновь новые листья распускаются. Будущие Канахи в этом ребенке. Внезапно в этот момент Шикаку тайно пробормотал в своем сердце. Но так думал не только он. Подобные мысли появились у многих ниндзя. Новые листья уже сравнимы с возвышающимися деревьями. Когда Юичи станет взрослым через несколько лет, насколько сильным он будет к тому времени? Превзойдет ли он первого Хокаге? Все с нетерпением ждали его будущих достижений, даже Какаши и Майта Гая. Вжух! Внезапно промелькнула нечеткая фигура, мгновенно заставив всех прийти в себя. Они повернули головы и посмотрели в ту сторону, где появилась нечеткая фигура. Неожиданно, это был Генмаши Рануи. В этот момент его лицо побледнело, из уголков рта текла кровь, а правая рука прикрывала кровавую рану на животе. Его состояние было очень плохим, но когда он увидел, что Гаару поймали, его напряженное выражение лица немного расслабилось. «Что с тобой, Генма?» Ниндзя Канахи были шокированы, увидев тяжелораненого Генмаши Рануи. Генма – один из стражей четвертого Хокаге. Хотя его боевая мощь не слишком сильная, но и точно не слабая. Кто может так серьезно его ранить? «Я в порядке», – слабым голосом ответил Генмаши Рануи и вздохнул. «Это моя халатность, что Бжинчурики деревни Скрытого Песка сбежал». Как только прозвучал его голос, он внезапно упал на землю. Однако рядом с ним внезапно появился Какаши и быстро поддержал его. «Кто так сильно ранил тебя?» – торжественно спросил Какаши. Генмаши Рануи несколько самоуничижительно улыбнулся. «Я проявил небрежность и подвергся скрытой атаке со стороны элитного джоунина Песка Баки». «Баки, он не умер?» – нахмурились ниндзя Канахи. «Конечно, не умер. Система не давала никаких наград за убийство персонажа, поэтому элитный джоунин Баки не был убит Юичи. Но Юичи не ожидал, что этот парень не только не умер, но и напал на Генмаши Рануи. Тогда понятно, почему появился Шикаку. Баки напал на Генму и спас Гаару, Тимари и Канкура, а затем позволил Гааре освободить Однохвостого, чтобы продолжить план и уничтожить Канаху. А потом, увидев поражение Шикаку, он, наверное, уже безумно убегает из деревни, спасая свою жизнь. Окраина Канахи, лица Канкура, Тимари и Баки, которые стали свидетелями сокрушительного поражения Шикаку, были крайне уродливыми. Канкура и Тимари не могли поверить, что в этом мире есть кто-то, кто может полностью сокрушить монстров в теле Гаары. Даже их отцу, четвертому Казекаге, будет очень сложно победить Однохвостого. Черт побери, ниндзя Канаха поймали Гаару, что нам теперь делать, Баки-сенси? Обеспокоенно спросили двое. Баки долго еще смотрел в этом направлении с потрясенным выражением лица, и ему потребовалось много времени, чтобы постепенно успокоиться. Макутан в Канахе снова появился Макутан. Ха-ха, кажется, после сегодняшнего дня, спокойный мир ниндзя полностью изменится. Глава 109. Спокойный мир ниндзя полностью изменится. Почему? Хотя Канкура и Тимари не до конца понимали, но они также знали, что потеря хвостатого зверя была тяжелым ударом для деревни Скрытого Песка, которая и без того была самой слабой скрытой деревней. Баки-сенси, мы собираемся спасти Гаару, нельзя позволять Канахи захватить его, с беспокойством сказала Тимари. Важность Гаары очевидна для деревни Скрытого Песка, но ужасный древесный голем только что таким простым способом сокрушил Шикаку, что им будет очень трудно спасти его. Шиноби Песка, которые напали на Канаху, почти полностью умерли, а оставшаяся небольшая группа помчалась обратно в деревню Песка с похищенными ниндзя Канахи. Их нынешняя ситуация не только не такая гладкая, как планировалось, но и стала чрезвычайно опасной. Думая об этом, лицо Канкура внезапно стало мрачным, и он захотел спросить своего отца, почему тот планировал напасть на Канаху. «Канкура, Тимари, послушайте меня», — Баки повернул голову, и выражение его лица стало чрезвычайно серьезным и торжественным. План полностью провалился, но мы не полностью проиграли. Мы похитили многих ниндзя Конохи, которые владеют секретными техниками. Хотя получить от них все секретные техники может быть невозможно, но эти люди теперь являются самыми важными заложниками нашей деревни. Внезапно голос Баки стал очень серьезным. Сейчас настал самый критический момент для деревни Скрытого Песка. Мы потеряли джинчурики, но если мы сможем успешно доставить этих ниндзя Конохи в Сунагакуре, тогда у нас все еще будет шанс спасти Гаару путем обмена заложников во время переговоров. Понимаете, Баки уже начал строить дальнейшие планы. Деревня Скрытого Песка понесла большие потери, но и Конохи тоже пострадала. Пока они смогут безопасно отправить похищенных шиноби Конохи в деревню Скрытого Песка, тогда они смогут обменять их на Гаару. Конечно, с точки зрения ценности эти ниндзя Конохи никогда не могут сравниться с ценностью джинчурики, но если лидеры Конохи откажутся от своих ниндзя из-за джинчурики, тогда их престиж сильно пострадает. Самое главное, это вызовет множество конфликтов среди жителей деревни. У вас сейчас есть только одна миссия – помочь нашим товарищам беспрепятственно вернуться в Сунагакуре. Конкура и Тимари очень серьезно кивнули. «Мы понимаем, Баки-сенси, а вы?» – обеспокоенно спросил Конкура. Баки равнодушно посмотрел в сторону Конохи и холодно сказал. «Среди захваченных ниндзя Конохи есть человек с особым статусом. Я должен убедиться, что она безопасно прибудет в деревню Скрытого Песка». «Кто?» – спросили двое. «Хината Хьюга». После того, как Баки закончил говорить, они оба вспомнили Хьюгу Ниджи, который сражался в первом бою против Нагана Юичи. Клан Хьюга – благородный клан, известный как сильнейший в Конохе. Ниндзя клана Хьюга должны быть самыми ценными. Тогда они, естественно, станут ключевой целью Конохи во время погони. В то же время в Конохе. «Что?» «Хината была похищена шиноби песка», – удивленно сказал Какаши и ошеломленно посмотрел на Шикаку, с трудом веря, что такое могло случиться. Не только Хината, но и Инузука, Абураме, Акимичи и члены других кланов были похищены. Их цель – секретные техники. Услышав ответ Шикаку, Какаши мгновенно все понял. Неожиданно, шиноби песка действительно захотели украсть секретные техники Конохи. Секретные техники – это самый большой секрет каждого клана, поэтому Конохи не может позволить вражеской деревне завладеть этими секретами. Неужели деревня Скрытого Песка действительно хочет начать Четвертую мировую войну шиноби? Ниндзя Песка действительно сумасшедшие. Были отправлены ниндзя для преследования? Спросил Какаши. Да, мы сформировали несколько команд, они вот-вот собираются начать погоню и определенно смогут спасти всех до того, как шиноби Песка сбегут обратно в Сунагакуре. Кто собирается спасти дочь господина Хиаши? Хинату Хьюгу. Услышав вопрос Какаши, Шикаку подсознательно посмотрел на Юичи, который разговаривал с другим ниндзя Хьюга. Проследив за его взглядом, Какаши посмотрел на Юичи и был ошеломлен. Нагана Юичи, почему он? Это была не моя идея, а просьба господина Хиаши. Для Конохи более важно, чтобы Юичи остался в деревне. Хотя он доказал свою силу, но его навыки преследования определенно не так хороши, как у меня или Гая. Нет, Какаши, вы с Гаем должны оставаться в деревне, особенно сейчас. Сейчас вы определенно не можете покинуть Коноху. Почему? Какаши и Майта Гай очень подозрительно посмотрели на Шикаку. Шикаку прекрасно понимал мысли Какаши и также осознавал важность Макутана для деревни, особенно Макутана Юичи, столь же тиранического, как у первого Хокаге, он является главным приоритетом защиты для Конохи. Потому что Юичи – идеальный кандидат на должность Хокаге, пусть и не сейчас, но будет в ближайшем будущем. Но Шикаку взглянул на бледное и уставшее лицо Какаши. Знаменитый копирующий ниндзя Конохи, Хатаки Какаши, даже столкнувшись с группой ниндзя Песка, даже если бы они сражались, он никогда не пострадал бы. Противник может заставить Какаши выглядеть вот так, он определенно страшный враг. Затем Шикаку посмотрел на тяжело дышащего Майта Гая рядом. Знаменитый зеленый зверь Конохи явно устал. Какой враг может заставить этих двух людей чувствовать, что им трудно сопротивляться одновременно? Шикаку уже смутно догадывался, кто этот человек. Таким образом, он был еще более не способен отпустить Какаши и Майта Гая. В это время Юичи разговаривал с Хьюго и Хиаши. «Хиаши сама, не волнуйтесь, я обязательно спасу Хинату». Хиаши сильно похлопал Юичи по плечу и сказал. «Пожалуйста, Юичи, я надеюсь на тебя». «Хиаши сама, идите и покажитесь ниндзя-медикам. Ваша травма, все в порядке, моя травма ничего не значит, пока Хината может вернуться в целости и сохранности. Юичи кивнул и сказал: «Тогда я пойду. Чем дольше задержка, тем дальше убежит враг». «Да, вжух». Юичи мгновенно развернулся и унесся прочь от Канахи. Увидев его уход, Шикаку медленно заговорил: «Мастер Хокаге мертв». Услышав это, Какаши и Майтагай были ошеломлены на мгновение. Как третий Хокаге мог умереть? Убийца Орочимару. Шикаку некоторое время молчал, прежде чем продолжить. «Тем не менее, Юичи отомстил. Хотя я не знаю, умер ли Орочимару. Даже если он не умер, Орочимару определенно отделался серьезными травмами. Мы уже победили всех врагов, поэтому деревни скрытого песка больше не стоит бояться. На что нам действительно нужно обратить внимание, так это на того, кто сражался против вас». Глава 110. Жу-у-у. Бум-бум. Внезапно две сигнальные ракеты взорвались над Канахой. Шикаку и остальные подняли головы и посмотрели в небо. Это сигнал к отступлению Сунагакури. «Ах, все конечно, ура, мы победили». Куринай, Анка и другие шиноби вздохнули с облегчением. Сигнал к отступлению Сунагакури означает, что битва вот-вот закончится. Однако окончание битвы не расслабило Шикаку, Какаши и Майтагая, ведь окончание битвы не означает, что Канаха может успокоиться. Где-то на крыше полуразрушенного здания, Данзе медленно перематывал повязки на правой руке и закрыл глаза, вспоминая только что увиденную сцену в своем уме. Огромный древесный голем сокрушил хвостатого зверя в мгновение ока. Этот бело-серебристый древесный голем явно отличался от обычного коричневого древесного голема. Как будто произошла какая-то мутация, и эта мутация еще больше усилила Макутан. Отлично, этот ребенок даже более совершенен, чем выживший после неудачного эксперимента, на который он потратил много ресурсов и времени. Данзо внезапно открыл глаза и посмотрел вдаль на огромные древесные лианы и густые деревья, покрывающие половину Канахи, которые, по его мнению, являлись самой совершенной силой. Этот ребенок – идеальный кандидат. С усмешкой на лице Данзо медленно повернулся и шагнул в темноту. В Канахе Данзо всегда хотел быть Хокаге. Теперь, когда лорд третий мертв, он не пропустит такую прекрасную возможность, лучше быстрее выбрать следующего Хокаге. Подумал Шикаку Нара и нахмурился. Мастер Джирая – очень подходящий кандидат, но никто не знает, где он сейчас. Госпожи Цунади тоже нет. Шикаку посмотрел на Какаши и мысленно покачал головой. Хотя Какаши тоже хорош, но ему все еще немного не хватает силы и престижа. Последней фигурой, возникшей в сознании Шикаку, был Юичи. Сила, талант, потенциал, все идеально, но его возраст еще слишком рано. В этот момент к Шикаку подбежал ниндзя и уважительно закричал: «Мастер Шикаку, возникла проблема во время ремонтно-восстановительных работ». «В чем дело?» Его голос заставил Шикаку прийти в себя, и он быстро покачал головой, сосредоточившись на ниндзя, который стоял перед ним. Выражение лица этого ниндзя было немного странным, как будто он не знал, как объяснить. Он немного поколебался, а затем поднял руку, чтобы поманить Шикаку следовать за ним. Хотя Шикаку чувствовал себя немного странно, но он все равно ушел с этим ниндзя. Какаши и Гаю было немного любопытно, поэтому они тоже последовали за ними. 3 минуты спустя Шикаку стоял на огромной лиане и ошеломленно смотрел вниз. Несколько секунд спустя он повернул голову и посмотрел на ниндзя рядом с ним. «Это, мы действительно ничего не можем сделать, господин Шикаку. Вы должны самостоятельно решить эту проблему». План разрушения Канахи провалился, и шиноби песка полностью отступили. Канаха отправила несколько команд ниндзя, чтобы спасти похищенных товарищей. Каждую команду возглавлял по крайней мере один специальный джаунин. С выполнением этой спасательной миссии особых проблем возникнуть не должно, ведь шиноби песка было не так много. Кроме этих элитных команд, некоторые шиноби Канахи также отправились спасать своих товарищей. Например, Шикамару и Найчоуджи, которые за пределами деревни упорно преследовали 12 шиноби песка, захвативших членов клана Акимичи, Яманаки и Нары. Шиноби песка оставили 3 чоунинов, чтобы разобраться с ними, а остальные продолжили мчаться в сторону границы страны ветра. Хотя Шикамару и Найчоуджи все еще генины, но они являются знаменитой командой Нашика Чо и вместе обладали способностью сражаться против чоунинов. Под командованием Шикамару бой длился более 10 минут, и обе стороны яростно сражались друг с другом. С точки зрения чистой силы, 3 шиноби песка были явно лучше, поэтому положение Шикамару и Найчоуджи было не очень хорошим. Шикамару, весь в синяках, сидел на корточках на земле, задыхаясь. Перед ним стоял шиноби песка, держащий кунай всего в сантиметре от его лба, однако в этот момент он оказался под контролем его техники теневого подражания. Наконец, поймал. Почти, его чуть не убили. Хотя ситуация Шикамару стабилизировалась, но Чоуджи, который блокировал двоих шиноби песка, был атакован совместной атакой врага и яростно вылетел, а затем тяжело врезался в землю. Бум! Поднялось огромное облако пыли. Чоуджи! Обеспокоенно закричала стоящая сзади Инай и посмотрела на Чоуджи, который уже был весь в порезах и синяках и не мог больше поддерживать технику удвоения. Ина! Шикамару только что обернулся и увидел, как два шиноби песка яростно бросились к Ина. Кунаи в их руках испускали резкий холодный свет. Ина посмотрела на Шикамару, ее волосы слегка развивались на ветру, и в ее глазах вспыхнули легкое отчаяние и паника. Двое шиноби песка очень быстро приблизились к ней и яростно взмахнули кунаями. Глаза Шикамару медленно расширились. Теперь он ничего не мог сделать. Как только техника теневого подражания будет снята, он не только не может спасти Ина, но и враг перед ним мгновенно пронзит его голову кунаем. Ина! Истерически взревел лежащий на земле Чоуджи и попытался подняться, но безрезультатно. Теперь ему было очень трудно даже пошевелить пальцами. Товарища собирались убить прямо на его глазах, но он был бессилен. Внезапно Чоуджи сильно пожалел, что отправился спасать члена клана Акимичи. Боевая эффективность она изначально слаба. Без сотрудничества товарищей по команде ее ниндзюцу вообще нельзя использовать для борьбы с врагом. Два кунаи становились все ближе и ближе. Ина прекрасно знала, с чем ей предстоит столкнуться дальше, поэтому молча закрыла глаза. Когда она готовилась почувствовать огромную боль, внезапно налетел сильный порыв ветра. В следующий момент Ина почувствовала, как кто-то обнял ее за плечи, а затем за ноги. Шхуу! В следующий момент она почувствовала сильное сопротивление воздуха. Ина медленно открыла глаза и увидела перед собой знакомое лицо. «Это ты!» Глава 111. Глава 111. Куда она делась? Два шиноби песка яростно пронзили Ина кунаем, но они внезапно обнаружили, что то, что они проткнули, было лишь остаточным изображением. Внезапно в этот момент за их спиной раздался удивленный женский голос. «Это ты!» Оба они внезапно обернулись и увидели 12-летнего и 13-летнего Генина Канахи в черной рубашке, обнимающего на руках Ина. Когда он появился, какая ужасная скорость! Он фактически спас эту девку в критический момент, а они вообще этого не заметили. Как ни посмотри, этот пацан должен быть Генином Канахи. Но как у Генина может быть такая ужасающая скорость? Шикамару посмотрел на внезапно появившегося Юичи и вздохнул с облегчением. Кто бы это ни был, лишь бы он спас Ина. Немного успокоившись, Шикамару вспомнил только что произошедшую сцену и был ошеломлен. Только что Юичи обнял Ина, чтобы избежать опасности, а затем сразу же появился позади двух шиноби песка. Все это произошло в мгновение ока. Ни он, ни два шиноби песка вообще не видели его движений. Неужели его ровесник действительно обладает такой чудовищной силой? Шикамару еще не видел разрушительного Макута на Юичи, иначе он не был бы так шокирован его скоростью. «Тебя ведь зовут Юичи, верно?» Ина моргнула и внезапно спросила. Кажется, она забыла, в какой сейчас находится ситуации. «ГМ, я, Нагана Юичи». Глядя на двух болтающих людей, два шиноби песка на противоположной стороне стали немного мрачными. Как они смеют отвлекаться во время битвы и презирать их? Два шиноби песка быстро переглянулись и мгновенно поняли друг друга. В следующий момент они сразу же яростно бросились к Юичи на чрезвычайно огромной скорости. Увидев это, Шикамару поспешно закричал. «Ребята, хватит флиртовать, враг приближается!» «Услышьте голос Шикамару!» Ина внезапно отреагировала и немного смутилась, ее лицо сразу же слегка покраснело. «Сейчас действительно не время благодарить прекрасного рыцаря, который спас ее. Просто такая сцена, которая обычно упоминается в сказках, случайно произошла в реальности, заставив ее подсознательно забыть текущую ситуацию. Быстро отпусти меня, они все чоунины, поэтому нам нужно. Ты видела, в каком направлении пошли ниндзя, похитившие Хинату?» Вдруг спросил Юичи. Когда ее прервали, Ина на мгновение замерла. Он задает вопросы в такой критический момент, разве он не может подождать, пока мы не победим врага? Реакция Юичи заставила двух шиноби песка ухмыльнуться и мысленно закричать. Ха-ха-ха. Повезло, этот пацан полный новичок. Вместо того, чтобы немедленно приготовиться к бою, он все еще болтает чепуху. Они уже смотрели на Юичи таким взглядом, словно он больше не человек, а труп. Бум, бум. Внезапно одновременно раздались два взрыва. Два шиноби песка, яростно несущиеся к Юичи, внезапно взорвались и упали на землю в 5 метрах от него. В одно мгновение выражение лица Шикамару стало ошеломленным. Взрывная печать, детонационный талисман. Когда я спас Ина, я поместил на них двоих взрывную печать. Как быстро двигается этот парень. Шикамару был шокирован. В такой критический момент он не только спас Ина, но и незаметно прикрепил к врагу взрывную печать. Этот парень действительно такой же генин, как и они. Когда оба Чоунина были так легко побеждены, лежавший на земле Чоуджи почти вытаращил глаза. Юичи вот так просто избавился от могущественных врагов, против которых они так давно сражались. После того, как два шиноби песка пали, вокруг стало тихо. 10 секунд спустя, Юичи внезапно посмотрел на Ина и сказал: «Может, уже отпустишь меня?» Ина, обнимавшая его за шею, была ошеломлена, и ее глаза вспыхнули недоверием. В следующую секунду она быстро отпустила Юичи и выпрыгнула из его объятий. Ина быстро привела в порядок свою одежду и поправила волосы, а затем с улыбкой посмотрела на Юичи и сказала: «Спасибо, что спас меня, Юичи-кун. Так ты знаешь, в каком направлении пошли ниндзя песка, похитившие Хинату? Юичи, ты собираешься спасти Хинату?» — догадалась Ина. «Да, это миссия, данная мне ее отцом». «Миссия», — удивленно пробормотала Ина. Лицо Шикамару внезапно потемнело. «Ребята, вы ничего не забыли? Передо мной все еще стоит враг, а его кунай в любой момент может пронзить мой лоб. Я не уверена, что это была Хината, но я раньше видела большую группу вражеских шиноби, бегущих в этом направлении». Юичи посмотрел в том направлении, куда указывала Ина, и улыбнулся. «Спасибо. Остальные команды отправились спасать других наших товарищей, которые попали в плен. Так что не волнуйтесь, мы обязательно спасем их всех». Сказав это, фигура Юичи вспыхнула, и он мгновенно исчез. Вжух. Шикамару посмотрел на исчезающую спину Юичи, и его глаза были полны обиды. «Он просто позаботился об Ина, а на меня ему плевать». Вжух, вжух, вжух. Вскоре после этого мелькнули несколько фигур, а затем внезапно появилась большая группа ниндзя. Шикамару быстро посмотрел на них, и на его лице сразу же появилась улыбка, ведь все они были шиноби Конохи. «У этого Нагана Юичи такая высокая скорость, что мы совсем не можем его догнать. Хотя он не такой быстрый, как лорд четвертый, но определенно не намного хуже, чем знаменитый Шисуи телесного мерцания». Во время разговора ниндзя Конохи посмотрели на шиноби песка, который был пойман Шикамару с помощью техники теневого подражания. Вжух, вжух. Юичи быстро передвигался по лесу и на огромной скорости мчался в сторону границы. За каждую секунду он преодолевал расстояние более 100 метров. 7 или 8 остаточных изображений появились подряд, а затем быстро исчезли. Затем Юичи внезапно появился на огромном столбе дерева в сотне метров впереди и пробормотал: «Благодаря Шикацумику моя физическая форма улучшилась, и теперь мое тело может выдержать непрерывное использование техники телесного мерцания. А благодаря огромной выносливости и быстрому восстановлению совершенного тела мудреца я смогу выдержать, даже если буду использовать технику телесного мерцания 10 раз подряд. А если я смогу улучшить Шикацумику полностью до 100%, тогда предел непрерывного использования этой сверхбыстрой техники телесного мерцания будет становиться все выше и выше». Глава 112. Глава 112. За пределами Конохи. Северо-запад страны огня. В этом направлении в сторону Сунагакури быстро двигались похитившие Хинату шиноби песка. Хотя это не самая короткая и быстрая дорога, но она самая легкая, ведь даже огромный лес здесь не такой густой. Позади них 3 джанунинов и 5 чоунинов песка сражались против элитного джоунина Конохи Асумы. Хотя Асума один, но он элитный джоунин и стабильно подавлял 8 врагов. Он преследовал всю дорогу и, наконец, сумев догнать врага и увидеть Хинату, но его внезапно заблокировали 8 вражеских ниндзя. Хотя Асума очень беспокоился, но он не мог продолжать преследовать, пока не победит врагов перед собой. 3 джоунина и 5 чоунинов, кажется, деревня песка придает большое значение Бейкугану клана Хьюга. После нескольких раундов в ближнем бою, Мощное тайдзюцу Асумы напрямую заставило шиноби песка почувствовать огромное давление. Еще после нескольких столкновений 8 шиноби песка внезапно остановились и посмотрели на Асуму с огромной бдительностью и страхом. Этот человек чрезвычайно силен. В то же время Асума уже обнаружил недостатки 8 врагов во время ближнего боя и достал из сумки ниндзя свое оружие, клинки чакры, 2 траншейные ножа. Клинки чакры мгновенно покрылись чакрой ветра и завибрировали. 8 шиноби песка слегка нахмурились и один за другим достали кунай. На несколько секунд атмосфера внезапно стала напряженной. В одно мгновение 9 фигур быстро столкнулись. Ляск, ляск. В небе вспыхнули ослепительные искры. 9 человек двигались на огромной скорости, из-за чего их фигуры были почти размыты. Паф-паф. Внезапно клинки чакры перерезали горло шиноби песка. На шее появилась огромная длинная рана, а потом хлынул огромный фонтан крови. Банг! Мертвое тело упало на землю. Чуунин деревни скрытого песка умер. В воздухе витал запах крови. Лица оставшихся 7 шиноби песка внезапно помрачнели. Хотя у них было преимущество в количестве людей, но противник был слишком силен. Все-таки, между обычным и элитным джоунином существует огромный разрыв. Даже столкнувшись с несколькими противниками, Асума по-прежнему оставался спокоен и совсем не чувствовал давления, ведь никто из врагов не представляет для него никакой угрозы. Просто ему нужно как можно скорее разобраться с ними и быстро идти спасать Хинату. Подумав об этом, Асума крепко сжал клинки чакры, а затем его подошвы ног покрылись чакрой, и он помчался к шиноби песка с предельной скоростью. Клинок чакры. Прямая линия. Вжух, вжух. После вливания чакры длина лезвий внезапно увеличилась, и Асума яростно нанес 2 горизонтальных разреза, чтобы обезглавить сразу 2 противников. Паф-паф, брызнула кровь, и еще 2 мертвых тела упали на землю. Банг, банг. Оставшиеся шиноби песка стали немного побаиваться Асуму и быстро отступили назад. Враг слишком силен, если так будет продолжаться и дальше, они все здесь умрут. Сдавайтесь, и я не убью вас, внезапно сказал Асума. Несколько шиноби песка замерли на некоторое время. Как раз когда они начали колебаться, внезапно позади Асумы появилась фигура, а затем сзади послышался сильный порыв ветра. Стихия ветра, лезвие ветра. Асума резко оглянулся и увидел, как ужасающее лезвие ветра направляется к его лицу. В этот момент Асума очень быстро отодвинулся на некоторое расстояние назад и уклонился в последний момент, но на его лице все равно остался небольшой порез. Кровь потекла по его щекам. Асума быстро отступил назад и торжественно посмотрел на внезапно появившегося человека. Элитный джаунин песка, Баки. Это не тот противник, которого можно легко победить. Даже в своем пиковом состоянии Асума не уверен, что сможет справиться с ним. Кроме того, сейчас они не собираются сражаться один на один. Его противник, не только Баки, но и оставшиеся 5 шиноби песка. Ситуация фиговая. Не будем говорить, сможет ли он победить. Важно время, которое на это потребуется, что позволит похитившим Хинату шиноби песка убежать дальше. Тогда будет трудно снова отследить их следы. Он принял поручение Хиаши, если Асума не сможет его выполнить, как он тогда должен объяснить клану Хьюга, почему он появился именно в это время. Лицо Асумы стало уродливым. Элитный джаунин Конохи, Сарутоби Асума, ты действительно заслуживаешь своей репутации. Я совершил скрытую атаку из слепой зоны, но мне все равно не удалось убить тебя. Похвалил Баки и взглянул на лежащие на земле трупы шиноби песка. Всех ниндзя, выполняющих миссию похищения, можно считать элитными. Баки чувствовал себя немного невероятно из-за того, что Асума смог убить столько его подчиненных. Асума шевельнул пальцами и крепко сжал клинки чакры. Ты элитный джаунин песка, Баки, верно? Значит, ты должен быть здесь главным. Отпустите девушку из клана Хьюга и сдавайтесь. Если песок будет продолжать сражаться, это только спровоцирует войну между Коноха и Сунагакури, которая в конечном итоге может перерасти в новую мировую войну шиноби. Услышав это, Баки усмехнулся. Новая мировая война шиноби, извини, даже если я рискну начать новую мировую войну шиноби, я должен вернуть эту девушку в деревню. Поскольку они не могут договориться, единственный способ решить проблему – сражаться. Просто Асума сейчас выглядел немного нетерпеливым, ведь чем дольше задержка, тем меньше шансов, что он сможет спасти Хинату. Как раз тогда, когда Асума готовился к атаке, За его спиной вдруг зазвучал громкий свистящий созвук. Вжух, вжух, вжух. Это был звук трения тела об воздух во время сверхбыстрого движения. В следующий момент в шокированных глазах Асумы перед ним медленно появилась фигура. Вжух. Юичи с поразительной скоростью появился на дереве и огляделся вокруг. Затем его взгляд остановился на шиноби песка и Асуме. В тот момент, когда он увидел Асуму, в глазах Юичи вспыхнул холодный свет. Но он исчез в мгновение ока, как будто никогда не появлялся раньше. Внезапное появление Юичи заставило лицо Баки побледнеть, а его глаза расширились и начали дрожать. Как он мог появиться здесь? Баки смог быстро прибыть сюда, потому что он знал, по какому маршруту пойдет команда, ответственная за поимку Хьюги Хинаты. Но Юичи никогда не мог узнать маршрут побега Шиноби Песка, тогда как он так быстро появился здесь. Глава 113. Внезапное появление Юичи заставило лицо Баки помрачнеть. Черт, мы не сможем остановить этого ребенка. Единственный выход сейчас – оттянуть время. Баки, увидевший силу Юичи, не надеялся победить его. Единственный выход сейчас – попытаться задержать время, чтобы похитившие Хинату Шиноби Песка смогли убежать как можно дальше, тем самым увеличивая вероятность их успешного возвращения в Сунагакуре. Не думайте, что Юичи всего лишь 12-летний генин, но этот ребенок – монстр, способный подавить хвостатого зверя. Сражаться с этим монстром – значит умереть, убить его. Два чоунина позади Баки внезапно бросились к Юичи. Глаза Баки мгновенно расширились. Что делают эти два идиота? Неужели вы думаете, что сможете победить этого монстра? Почему ниндзя в моей деревне такие идиоты? Разве вы не заметили, с какой удивительной скоростью он появился? Или вы подсознательно проигнорировали это из-за его молодого возраста? Идиоты! Банг! Банг! Раздался оглушительный взрыв, а затем первый чоунин получил мощный удар в грудь и сразу же упал на землю, подняв огромное облако пыли и образовав небольшой кратер, а второй внезапно вылетел вверх ногами, как пушечное ядро, ударившись об ствол огромного дерева. Бум! Юичи наступил на голову лежащего на дне кратера Шиноби Песка и спокойно посмотрел на людей перед собой, особенно на элитного джоунина из деревни Скрытого Песка Баки. Глядя на побежденных товарищей, остальные Шиноби Песка мгновенно покрылись холодным потом и слегка задрожали. Асума почти выплюнул изо рта свою сигарету и тупо посмотрел на Юичи. Только что все произошло слишком быстро. Два чоунина противника были побеждены менее чем за секунду. На такой скорости даже он сам не сможет победить двух вражеских чоунинов. Куда сбежали похитители Хинаты? Юичи не стал спрашивать у Шиноби Песка, а посмотрел на Асуму. Когда его спросили, Асума подсознательно поднял руку и указал на густой лес впереди. В таком густом лесу будет очень трудно найти следы. Юичи кивнул и уже собирался продолжить погоню, как вдруг в этот момент заговорил Баки. «Стой!» Юичи нахмурился и обернулся. Встретившись с Юичи взглядом, на лице Баки подсознательно выступил холодный пот. «Нагана сама, от имени Сунагакури я хочу попросить Коноху принять нашу капитуляцию и начать мирные переговоры». Все были ошеломлены, когда Баки назвал Юичи Нагана сама. Очевидно, Юичи намного моложе его, но Баки все равно уважительно назвал его сама. Шиноби Песка позади Баки были ошеломлены и не могли понять, почему элитный джаунин их деревни уважительно называет 12-летнего ребенка Конохи-сама. Хотя он только что продемонстрировал некоторую силу и победил двух чоунинов, но, по их мнению, из-за этого господин Баки не должен бояться его. Асума тайком взглянул на Юичи и задумался. Баки элитный джаунин Песка, но он так уважительно разговаривает с Юичи, как будто Юичи обладает силой, которая наводит на него ужас. Хотя его скорость только что действительно была ужасающей, но разве элитный джаунин Песка, такой как Баки, испугался бы из-за простой скорости? Вряд ли. Ладно, не имеет значения, почему Баки испугался, важно то, что Баки сказал, что хочет начать мирные переговоры с Конохой. Асума улыбнулся и сказал: «Коноха принимает вашу капитуляцию и ваш запрос провести мирные переговоры. Возможность вести переговоры вместо того, чтобы продолжать сражаться, лучший вариант. В мире ниндзя было три войны, и Асума не хотел начинать четвертую, поэтому с готовностью согласился на просьбу Баки». Юичи мельком взглянул на Асуму и слегка нахмурился. Унаследовал ли он трусливый характер третьего Хокаге, и отец, и сын так боятся войны? Разве Асума не понимает, что Баки просто пытается задержать время? Какие мирные переговоры? Это просто ложь. Если он действительно хочет начать мирные переговоры, почему он не прибыл в Канаху, а вместо этого заблокировал ниндзя Канахи здесь? Если вы задумаетесь немного, вы поймете, что противник лжет, но Асума действительно поверил ему. Ведь с его точки зрения, последнее, что он хочет видеть, это начало новой войны. Потому что независимо от того, выиграна война или проиграна, погибнет много людей. Но иногда жертвы необходимы. Услышав обещание Асумы, глаза Баки незаметно загорелись. Однако Юичи всегда обращал на него внимание и сразу же заметил это, уголки его рта слегка приподнялись. Баки посмотрел на Асуму и продолжил. Тогда Сунагакури как можно скорее отправит посланников в Канаху для переговоров, а я вернусь с вами в деревню Скрытого Листа в качестве заложника, чтобы доказать нашу искренность. Элитный джаунин песка даже согласился стать заложником, поэтому Асума все больше и больше верил его словам. Он кивнул и с улыбкой сказал. Хорошо, тогда ты последуешь за мной. Асума еще не успел закончить, как вдруг на шее Баки появилась длинная рана. Кап, кап, несколько капель крови упали на землю. Позади него стоял Юичи и глубоко пронзил шею Баки кунаем по диагонали. Ты просто тянешь время, потому что хочешь, чтобы Хьюга Хината вернулась в Сунагакуре, чтобы увеличить ваши козыри, когда начнутся переговоры. В этот момент внезапно тихо заговорил Юичи ему на ухо. Баки беспомощно уставился на Асуму перед собой и вздохнул. Значит, меня раскрыли. Его глаза медленно закрывались. До того момента, когда его сознание полностью рассеялось, он так и не смог понять, как Юичи убил его, потому что все произошло слишком быстро. Глава 114. Глава 114. Юичи вытащил кунай, и мертвое тело Баки упало на землю. Банк, шиноби песка в ужасе посмотрели на него. Что за монстр? Он мгновенно убил даже господина Баки. Бежать. Нужно срочно бежать.